Скую шаташа ся языцы, и люди поучишася четны. Предсташа цари земсти, и князи собрашася в купе. Блаженны все надеющиеся на Него.